Глава 43. В начале трансляции звучит громкий гимн Картекса, а затем появляется человек в белом халате и с таким усталым лицом, что сразу понятно, что-то не так. Рядом с ним сидит рыжеволосая женщина с татуировками на шее. За их спинами находится простой серый фон, а над головами горит единственная лампа. «Я хочу объявить, что сегодня все бункеры Картекса откроются и перестанут функционировать», — сложив руки на коленях, говорит юноша. «За последние дни мир превратился в хаос. Но у нас появилась надежда на лучшее будущее. Объединенной команде кодировщиков Картекса и генхакеров, живущих на поверхности, удалось усовершенствовать вакцину от Гидры. Она не только поможет уничтожить вирус, но и вылечит людей, которые стали жертвами неконтролируемого гнева». «Но есть и плохая новость», — вступает в разговор женщина. «Вакцина уже установлена на вашей панели. Вот только это не единственный код, который загружали вам без вашего согласия. Мы с доктором Криком обнаружили, что основательница Картекса и его бывший лидер, известная под именем Гадюка, использовала свои данные не только для подключения к серверам Картекса, но и для доступа к панелям практически всех живущих на Земле людей. В этом ей помогал ученый Лаклан Агата, которого мы до недавнего момента считали погибшим. Наша команда упорно работала, чтобы выяснить и исправить слабые места в панелях, которыми Гадюка и Лаклан Агата могли воспользоваться. И в ходе исследований мы обнаружили неприятную правду о вакцине и ее происхождении, которую мы хотим рассказать и вам». Уже час 14-летняя девочка стоит посреди комнаты в бункере Канберры и смотрит трансляцию. Ее родители вместе с солдатами отправились на поверхность, чтобы сразиться с генхакерами. Так что некому объяснить ей то, что она сейчас слышит. Она боится своей панели и вируса, скрывающегося внутри. А еще того, что кто-то мог изменить алгоритмы на панели без ее ведома. Она сворачивается клубочком на кровати в ожидании родителей и отправляет им сообщение с просьбой вернуться домой. В заброшенном доме неподалеку от бункера «Хоумстейк» трансляцию смотрит светловолосый мужчина. Он голоден. А снаружи на траве еще бегают два его голодных сына. Он прожил на поверхности всего один день и почти не спал все это время, но уверенно стоит на ногах, слушая, как мужчина и женщина перечисляют все преступления Гадюки. От правды о прошлом Картекса его желудок сжимается, и мужчина чувствует невероятное облегчение, что ему удалось вырваться из их хватки. Не только самому, но и вытащить своих детей. Несколько минут он смотрит на кобальтовую полоску светодиодов на своей руке, а затем выходит на улицу и заключает сыновей в долгие и молчаливые объятия. Когда трансляция заканчивается, женщина с кудрявыми волосами поднимает визор шлема. Ее руки все еще сжимают винтовку, а на панели высвечивается целая серия приказов. Но они уже не кажутся такими важными. Она оглядывает поселение, на зачистку которого отправили ее команду. Людей, которых они погружают в резервуары, и внезапно чувствует ужас от того, что творила во имя Картекса. Она все же возвращается к своим обязанностям, потому что не понимает, что еще делать, а затем всю ночь в казарме смотрит в потолок. Но на следующий день она складывает вещи в рюкзак и вливается в поток людей, покидающих бункер. Она еще не придумала, куда отправиться, но уверена, что не сможет больше работать на Картекс. Она больше не верит организации, построенной на секретах и манипуляциях. С рюкзаком за спиной она отправляется на юг, слушая по дороге книгу об основах кодирования гентеха. Ей, как и всем на планете, так долго лгали. И она не допустит этого снова.